Глава 78. «Привет!» Отец Дейзи перешел через дорогу и устремился к Кону. «Добро пожаловать в дом семьи Бинс!» Он протянул Кону руку и взял у него крошечный чемоданчик, который тот держал. «У тебя больше никаких вещей?» — с подозрением спросил мистер Бинс. Кон кивнул. «Да», — сказал он, — «я путешествую налегке». Он взглянул на дом. Особняк Бинзов показался ему совсем не таким огромным, как он думал, примерно такого же размера, как дом Тоби, только из кирпича другого оттенка. Ну и еще со всех сторон его окружали лужайки. «Спасибо за помощь», — сказал Кон отцу Дейзи, пока они поднимались по дорожке к крыльцу. «О, пустяки», — ответил тот, — «мы привыкли. В какой-то момент все наши дочери приводили сюда своих молодых людей. Мы называем дом гостиница Бинзов для влюбленных юношей». Кон улыбнулся. «Я только на время», — сказал он, — «пока не разберусь с квартирой». «Да-да, конечно. Оставайся столько, сколько нужно». «Сколько нужно», — улыбнулся мистер Бинс. В коридоре их встретил огромного размера пес. Он расхаживал по коридору, и его мотающийся из стороны в сторону хвост бил по полу, а уши были прижаты к макушке. «Знакомься. Это Рори», — сказал мистер Бинс. «Тут еще где-то маленький бегает. Его зовут либо Умняшка, либо Артур, либо Бонго. Уверен, скоро и он объявится». Огромный коридор был уставлен стеллажами с книгами. На стенах висело множество светильников, а вешалки были завешены верхней одеждой. С левой стороны Кон увидел огромную гостиную с антикварной мебелью в пастельных тонах, стены которой были обклеены обоями цвета шалфея и уставлены такими же стеллажами с книгами. В дверном проеме возникла Дейзи. На ней была огромная куртка с капюшоном и сапоги с меховой оторочкой. Она улыбнулась и подбежала к Кону. «Ты приехал», — сказала она, обхватив его руками. «Я приехал», — ответил Кон. «Я не слышала, чтобы к дому подъехало такси». «Нет», — сказал Кон, — «я шел от станции пешком». «О, нет! Ты почему не позвонил? Мы бы тебя встретили», — ужаснулась Дейзи. «Зачем?» — возразил Кон. «Мне очень понравилось. Я никогда не был за городом. Мне хотелось посмотреть, как тут что выглядит». «Ты никогда не был за городом?» — недоверчиво спросил мистер Бинс. «Нет», — ответил Кон, — «никогда. Однажды был на школьной экскурсии, но уже почти ничего не помню». «Ну, — сказал отец Дейзи тогда, — добро пожаловать вдвойне, и от нас, и от сельской местности». Дейзи крепко обняла Кона и поцеловала его в щеку. «Не могу поверить, что ты тут, — сказала она, — так здорово!» Он поцеловал ее в губы и улыбнулся. «Пойдем, я тебе все тут покажу», — подмигнула Дейзи и потащила его дальше. Кон последовал за ней по дому. Пес шел за ними, останавливаясь всякий раз, когда останавливались они, и терпеливо ждал, пока они снова сдвинутся с места, словно он тоже видел особняк в первый раз. Дом Бинзов представлял собой странное сочетание, подобранное со вкусом антикварной мебели и довольно странных предметов в стиле 60-х и 70-х. В задней части дома располагалась комната с огромными окнами, оклеенная бамбуковыми обоями цвета свежего лайма, а стены туалета на первом этаже были окрашены в оранжевый цвет и покрыты картинками из мультфильмов, вырванными из газет. Казалось, этот дом сам не хотел воспринимать себя всерьез, и его не очень-то заботило, что о нем подумают. Этому дому было хорошо в том виде, в котором он существовал, и Кон сразу же понял, что здесь ему очень и очень понравится. В саду перебирал копытами по траве толстый пони, а в кухне, в лучах солнечного света, пригрелся на одной из полок пушистый котяра. Упомянутый же отцом Дейзи маленький пес обнаружился в туалете. Он самозабвенно грыз рулон туалетной бумаги. «Боже, Бонго, опять!» — ворчала Дейзи, вытаскивая истерзанный рулон у него изо рта и собирая розовые клочки, разбросанные по полу. «Ах ты, глупый, глупый пес!» Большая собака презрительно посмотрела на Бонго, а потом поднялась с места и вместе с Дейзи и Коном продолжила экскурсию по дому. «А это, — сказала Дейзи, открывая дверь одной из комнат на втором этаже, — твоя комната». Комната была просторной, с низким покатым потолком. В скате крыши виднелось окно довольно невзрачного вида, было еще одно крошечное слуховое окошко, откуда открывался вид на шоссе. В комнате стояла одна кровать, на которой лежали одеяло в ярком пододеяльнике и пухлая подушка. В дальнем конце комнаты имелся небольшой шкаф из соснового дерева, рядом с ним располагался умывальник в викторианском стиле, Там в поставке из кованого железа стоял графин с водой и лежало лиловое полотенце. «Нравится?» — спросила Дейзи. Кон огляделся. Конечно, эта комната была не самой интересной в доме, но тут было тепло, сухо и имелась кровать, а по версии Кона для жизни были необходимы только эти три условия. «Идеально», — сказал он, — «просто идеально». Хорошо улыбнулась Дейзи. «Впрочем, ты можешь совершенно спокойно поселиться у меня в комнате, ты знаешь?» «Я знаю», — сказал Кон, — «но это как-то неправильно, немного неуважительно». «О, Кон, ты такой старомодный», — сказала Дейзи. «Знаю», — сказал он, — «я галантный кавалер, и поэтому я хотел бы платить за свое пребывание в этом доме». «Ни в коем случае», — замахала руками Дейзи, — «папа оскорбится». «Правда?» — не поверил Кон. «Да». «Он не считает этот дом своим. Ну, в смысле, он считает, что этот дом принадлежит только его дочерям, а они с мамой просто здесь живут». «Так что даже не вздумай предлагать ему деньги», — рассказала Дейзи. «Ну что ж, тогда я что-нибудь им куплю. Какой-нибудь подарок», — предложил Кон. «Нет», — сказала Дейзи, — «ничего не делай. Просто расслабься и будь». «Будь?» — переспросил Кон. «Будь собой. Мои родители не привыкли к шикарным подаркам и идеальному поведению. Им просто нужна хорошая компания. Ах да, и, может быть, кое-какая помощь по хозяйству». «Я рассказала им о твоем кулинарном таланте», — сказала Дейзи. «Господи, Дейзи, ты что, правда им сказала?» — обмер Кон. «Конечно». «И они уже с нетерпением ждут, когда ты испечешь свой фирменный хлеб», — хихикнув, подмигнула она. Кон чертыхнулся. «Что такое?» — не поняла Дейзи. «Я не знаю, получится ли у меня испечь хлеб без помощи Тоби». «Ну, конечно, получится. Мы справимся. Ты и я». Дейзи взяла его за руку. «Ты и я?» — переспросил Кон. Дейзи кивнула и улыбнулась. «Давай», — сказала она, — «начнем».